люди ругаются матом от того, что ночами не сплю. Да пошли они, я вспоминаю тебя и в подушку соплю. Я застудил себе почечки, торча по твоим окнам. Я кашлял, чихал очень громко, но ты не узнаешь о том. Липнут вульгарные девки, но я посылаю их дай. Мне все эти глупости жизни нужны, как ежу футболка. Ну и что, что не складно, все складно бывает в кино. Я хочу петь серенаду, а выходит говно. Из проволоки сделаю шпагу и подвиги стану вершить. Врагов порубаю в капусту и буду на радостях пить. Напьюсь до свинячьего визга, все равно никому не скажу то, что я тебе стих сочиняю и вряд ли кому покажу. Нежданный вираж, я потусую сторонки, чтобы не портить пейзаж. Ты не понимающе смотришь, в тоску не врубаясь мою. Но я на тебя не в обиде, вот высморкаюсь и спою.